Наташа. Ира. Ты смотрела «Сумерки»? Не все фильмы. Я посмотрела первые два, но я посмотрела их в том возрасте, когда, наверное, уже поздно. Первое, что я посмотрела про вампиров, это мультфильм «Бэтмен против Дракулы». Он был настолько страшным, что когда все мои знакомые восхищались дневниками вампира, «Сумерками», интервью с вампиром. Все эти вампиры прошли мимо меня. Да, я на самом деле тоже упустила тот момент, когда выходили «Сумерки», потому что я тогда, видимо, хотела быть немного умнее, чем есть на самом деле, и притворялась, что мне типа нравится Тарковский, ну все такое. Не такая, как не другие «Сумерки». Девчонки. Да-да-да. Вот. А потом уже как будто бы момент какой-то был упущен. Но я первые, наверное, вампиры, которых я помню, это интервью с вампиром. Это были Луи и Листат. Я даже помню вот эту сцену, где Листат приходит к Луи, это ночь, открыта дверь на балкон, залетает штора, и это было одновременно очень страшно, но в то же время я тоже это представляла, думала, может быть, ко мне тоже зайдет Листат. Здесь какая-то смесь страха и... Да, потом я посмотрела интервью с вампиром, это очень-очень секси. Да. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники «Арзамаса» во время работы над курсами, подкастами и другими материалами узнают много невероятных фактов из истории культуры. И они настолько прекрасные, что мы решили с вами поделиться. Подкаст называется «Неловкая пауза», потому что мы надеемся, что он поможет вам заполнить неловкие паузы во всех ваших разговорах. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии моя коллега, редакторка Ира Кострева. Привет, привет, Наташа, еще раз. Я редактирую подкаст «Кино на выходные». Он выходит каждую пятницу, и суть подкаста в том, что там кинокритики, историки кино рассказывают про фильмы. Фильмы эти собраны в подборке, и всегда стараемся, чтобы они были очень разные, чтобы каждый человек мог выбрать что-то для себя. Но поскольку у меня есть полномочия... как у редактора этого подкаста, один выпуск посвящен фильмам ужасов. То есть, боже. Мы так обычно не делаем, чтобы это был какой-то один жанр. Но суть в том, что фильмы ужасов, они бывают очень разными. То есть это может быть комедийные ужасы или социальные ужасы, все что угодно. Как вы уже поняли, я очень люблю фильмы ужасов и, в частности, фильмы про вампиров. Это отличный разговор, потому что я ненавижу фильмы ужасов. Я очень их боюсь. Вот кто-то назвал этот жанр фильмы ужасов. Это для меня. Я чувствую ужас. Но... мне нравятся вампиры. Вампиры секси. Они аристократичные, древние, богатые и очень красивые, и все такое. И у меня вопрос. Не всегда такими были? То есть всегда они были настолько сексуальными? Ну, нет, не совсем. Хотя, конечно, да, сейчас, наверное, вампиры — это самые сексуальные монстры вообще в кино. Но так было, конечно, не всегда. Рассказы о каких-то существах, которые функционируют только ночью, которые пьют кровь, восстают из могил и так далее, они во многих культурах есть, в том числе очень древних. В вавилонской культуре, шумерской мифологии есть такие демоны. У меня перед глазами прямо сейчас пронеслись кадры, как Белла Свон гуглит всех вампиров. Да, я была... Ты тоже сделала такой ресерч? К этому выпуску, да, примерно. Но они не секси, я прям помню. Они не секси. Да, само слово «вампир», оно, хотя я не смогла найти точную какую-то этимологию, но, скорее всего, оно относится к славянским именно языкам, к Восточной Европе, то есть это вот наш какой-то местный монстр изначально. Типа вампир, упырь, что-то такое? Упырь, и еще был вурдалак. Про вурдалак у меня есть интересный факт, что, скорее всего, это слово придумал Пушкин. У него есть такое стихотворение, там есть у него красногубый вурдалак, который гложет кости на могиле. И, скорее всего, это неологизм, образованный от волколак, который означал тоже у славян оборотня. В общем, это все похожие очень сущности были изначально. Упырь, вурдалак, вампир. Мне нравится, что это сущности да, славянские. Да, мне тоже, мне как-то очень понравилось это. Частично объясняет мою любовь к вампирам, возможно. Вот. Интересно тоже, как становились вампирами люди. Считается, что вампирами становились преступники, ведьмы-колдуны, люди, которых отлучили от церкви, самоубийцы, некрещенные. Ну да, они при жизни как бы продали душу дьяволу, поэтому их тело не может упокоиться и бродит по ночам. Ну что-то типа всякие того, гадости но делает. При этом еще были другие варианты. Более такие странные, например, там седьмой сын или ребенок, который родился с зубами. И даже традиция занавешивать зеркала в доме, где находится покойник, тоже как будто бы восходит к вот этой угрозе вампиризма. И, как это работает? Что как бы кто-то посмотрит в зеркало и станет вампиром или что? Как считается, что если не занавешивать зеркала, то как будто бы вот этот дух мертвого человека, он тоже не сможет упокоиться, увидев свое отражение или что-то вот с этим связано. Зеркало — это как бы это грань как между этим и тем, да, миром, да? Да, это как что-то портал такое? В другой мир. Это мы, конечно же, говорим вот о тех самых вампирах, которые просто были монстры, которые вставали из могилы и пили кровь, убивали младенцев по ночам. Это не те вампиры, которые нам нравятся. Эти вампиры нам не нравятся. Ну да, они страшные. Это все какие-то древние верования, которые частично восходят к славянским легендам, мифам и так далее. И более того, вампиров настолько верили, что есть даже задокументированное свидетельство, что люди боялись вампиров, и иногда даже вот на борьбу с ними привлекали какие-то официальные органы, то есть там полицию, например. Да, есть вот такие, да, в архивах заявления, что человек жалуется, что какой-то дядя приходит по ночам и все такое прочее. Да, нужно звать полицию. Да, то есть случае. Люди действительно верили в вампиров и очень их боялись. Вот этих вот жутких, которые восстают из могил. Если вампир кусает человека, человек потом становится вампиром вот в этих вот древних верованиях? Мне кажется, что он чаще умирал просто. То есть они просто высасывают жизнь, да, из, да, людей, да, да. Таким образом плодят смерть. Да. Так, я знаю уже, как будет развиваться дальше событие. Сейчас ты мне рассказала про фольклор, но на самом деле, что нас действительно интересует, это литература. И, возможно, ты в первую очередь подумала про Дракулу, как самого такой известный, да, литературный, да, персонаж. Но на самом деле у Дракулы были предшественники. Один предшественник и одна предшественница. Это... Сразу два... Да, это из того, что известно. Может быть, что-то еще было, но вот это таких два примера. Первый — это герой повести «Вампир» Джона Полидори. Полидори, он был компаньоном Байрона, его секретарем. То есть, получается, когда эта повесть «Вампир» вышла? В 1819 году она была опубликована, и она даже была под именем Байрона, хотя это неправда. А кто решил опубликовать ее под именем Байрона? Байрон? Там какая-то или... немного мутная история. Точно я тебе не скажу, как это все происходило. Возможно, Байрон подкинул идею, скорее всего, вот этому своему компаньону Джону Полидори. И, возможно, опубликовали, потому что имя Байрона уже было известным. Да, но в итоге хороший он ход. Сказал, нет, открестился от этой повести, хотя в целом история интересная. Мне кажется, мистификации, авторство — это хорошая такая история для мистических романов, в том числе того времени. И там в повести «Вампир», он, наверное, должен быть похож на Байрона. Он должен быть мрачным, но именно развратным. Там впервые описывается современный облик вампира. То есть не вампира вот этого чудовища, какого-то монстра-вурдалака, а вампира, который по человеческим меркам привлекателен, красивый. Расскажи мне об этом. Что составляет его привлекательность? Он галантный, и у него аристократическое происхождение. Он там лорд. Да, это деньги уже... — это симпатично. Это очень большой скачок вообще-то от вот этого замогильного монстра, да, сразу в лорда. Это... Из грязи в князи. Буквально. Вот. В общем, история довольно простая. Есть некий лорд Рутвейн. Он знакомится с женщинами, влюбляет их в себя и потом убивает. Это абьюз. Вопрос. Когда люди читали эту повесть, они считывали, что это не просто какой-то монстр, что это красивый монстр, привлекательный монстр? У него был фан-клуб? У него был фан-клуб. Ну как фан-клуб? На него ссылался Лермонтов в «Герой нашего времени». У него там даже есть фраза, где вот этот его лирический герой, он говорит, я как вампир, да. Лермонтов как... был в фан-клубе. О боже, подтекст «Героя нашего времени» — вампир. Есть такое ощущение, как будто бы в России вообще очень любят этот образ. В общем, была вот эта вот повесть «Вампир». У нее был фан-клуб. Романтический, страдающий, но губительный для женщин герой. И вампир — это... братья кровные. Ну нет, не совсем. Там он еще все-таки не страдающий. Там он именно такой злодей, который притворяется обаятельным мужчиной. То есть там еще пока вот эти глубокие страдания. Он не страдающий. Да, он пока не страдает, просто получает удовольствие. Но он уже сексуальный. Да, он плохо. Уже красив, галантен и аристократичен. После этого выходит повесть «Кармила». Вампирка. Да, про вампирку. Вампирессу. Ирландского писателя Шеридана Ле Фаню. Не женщина написала. Нет. 1870-х годах она выходит, и там история про женщину, которая становится вампиром. Она тоже аристократка, богатая. Да, она тоже обладает мистической красотой, она аристократка, она влюбляет в себя людей. Ага, то есть это такой симметричный удар. У нас есть вампир, который влюбляет в себя женщин, у нас есть Кармилла, которая влюбляет в себя мужчин и потом убивает их. Не совсем. Кармилла одержима женщиной, своей подругой, можно сказать, да, что они подруги. Понятно. Там появляются какие-то у нее сверхспособности, чего не было у вампира Полидоре. То есть она может изменять свою форму, она, например, может превращаться в кота. Кошку, конечно, да. Конечно. И черную. В черную кошку. Может, по-моему, проходить через стены, и, по-моему, она там спит в гробу. Вампирка по сравнению с вампиром — это очень мощный апгрейд. Да, согласна. Появились новые способности. Постепенно стали формироваться какие-то атрибуты, что собой представляет вампир. Давай еще пройдемся по атрибутам вампира тогда. И вампирки. Да, но тут пока их не так много. Так, вот это тот вампир, который Рутвейн, он из того, что мы знаем о вампирах, помимо того, что он богатый, аристократичный, сексуальный, он может передвигаться при свете дня, он боится чеснока, он боится серебра. Там в основном про это ничего нет пока еще. Там только говорится, что он долго живет и что женщины, которые с ним сходятся, потом умирают. А он остается мерзкий старикан. Нет, а он остается молодым как раз-таки, то есть он продлевает себе молодость. Вот только вот это пока что от вампиров. В этом смысле Кармилла, которая потом появляется, она тоже наверняка там молодая и прекрасна. Да, разумеется, разумеется. И возможно то, что она пьет кровь женщины, это такая отсылка к ведьмам, которые сохраняют свою молодость, питаясь молодыми и прекрасными девушками. Кажется, писатели, которые придумывали вот этих вот вампиров знаменитых, и Дракулу в том числе, они во многом вдохновлялись реальными прототипами. И вот в случае Кармиллы, возможно, источником вдохновения одним из была такая графиня Батори. Mm-hmm. И как раз про нее, по-моему, говорили, что она убивала молодых девушек. Чтобы продлить. С целью, да, как-то подливать себе молодость. Ага, и Кармилла может проходить сквозь стены, да. Что умеют вампиры. И она боится солнечного света? Она, да, кажется, она боится солнечного света, и она вынуждена спать в гробу. Угу. Такое неприятное условие существования. То есть с появлением Кармиллы мы все больше и больше приближаемся к современным вампирам. Да, и вот 25 лет спустя после Кармиллы. Или у тебя, может быть, есть какой-то вопрос? У меня очень много вопросов про Кармиллу. Я бы с радостью поговорила только про Кармиллу с тобой. Но у нас есть Дракула, которого нельзя не обсудить. Когда появляется Дракула? Это самый-самый конец 19 века, 97-й год, роман Брэма Стокера. И как только появляется Дракула, все про Кармиллу сразу же забыли и полюбили Дракулу. Ну, про Кармиллу не то чтобы забывают, но у романа Брэма Стокера у него действительно было довольно много преимуществ, в том числе каких-то литературных, которые его выдвинули на передний план. Но появляются они в одно время примерно, то есть это все викторианская эпоха, одна и та же страна, да, там Англия и Ирландия. Кармиллу написал ирландский писатель. И это довольно важно, то время, в которое они появляются, потому что это многое объясняет о вампирах и о том, почему и как они стали сексуальными, возвращаясь к твоему вопросу. Викторианская эпоха, да, очень пуританское общество было. Было очень много социальных запретов, которые касались того, как люди должны взаимодействовать, как они должны общаться, что они вообще должны делать, что они должны любить, чем заниматься, как жить. Но викторианское отношение к сексу, насколько я понимаю, это... В случае брака просто способ завести детей, а весь остальной секс, он как бы немного задвигается в какое-то такое совсем бессознательное, во ну, что-то, да, что он даже как неприлично, бы... неправильно и так далее. Да, он, ну, не то что под запретом, но вообще, да, считается, что не стоит им вообще увлекаться. Я знаю, в приблизительно это же время два вида женщин. Женщина правильная, дефолтная женщина, в принципе, не заинтересована в сексе, и... Женщина, с которой что-то пошло не так, поэтому она решила стать секс-работницей. И вот это вот разделение на Мадонну и блудницу, наверное, очень хорошо сыграло в случае Кармиллы, потому что она как раз воплощает что-то такое стихийное, безудержное и потустороннее, что женщине наверняка не свойственно, исходя из позиции этого да, романа. Да, именно так. Почему мне нравится фильм ужасов? Потому что они часто действительно поднимают какие-то социальные проблемы и являются ответом на страхи общества. Кармиллу как раз можно можно так рассматривать, что это страх консервативного мужчины, пуританина перед женщиной, которая... И женской сексуальностью. Да, женская сексуальность женщины, которая управляет собой, которая не стремится заглушить себе какие-то вот инстинкты. И еще сквозь стены проходит. Опасно. Да. Из того, что я помню про Дракулу, первое, что он тоже может проходить сквозь стену. Я когда прочитала Дракулу в детстве, то у меня пропало ощущение, что если повернуться спиной к стене перед сном... Ты в безопасности, да? Тут в безопасности. Нет, я больше не чувствовала себя в безопасности ни в каком положении в кровати. А во-вторых, и это очень сентиментальная деталь, что он повсюду с собой возил ящики с землей своего кладбища, потому что может спокойно спать только в родной земле. Мне кажется, это прям хороший такой образ иммигрантский. Да, есть такое. Но больше я сюжета Дракулы не особо помню. Можешь напомнить, пожалуйста? Там история такого аристократа, который живет в Трансильвании, у него есть замок, он живет один, ну, как кажется сначала, человеку, которого он туда приглашает. Этот человек приглашен в замок Дракулы, чтобы помочь ему купить недвижимость в Лондоне. Риэлтор. Что-то вроде риэлтора, да. Это важный довольно-таки момент, потому что то, что ты сказала про иммигрантскую тему, Дракула, он вообще был воплощением многих страхов общества, не только перед раскрепощенностью, сексуальностью, но и, например, страх каких-то чужих вторжений. Дракула — страшный восточноевропейский иностранец. Да, такой варвар, который угрожает консервативной империи. Ну, то есть с позиции людей, которым угрожают, это, конечно, не консервативная империя, а спокойная, стабильная империя. Разумеется, да. Стабильная... Прекрасная империя, которые угрожают вот эти варвары с востока, какие-то чужеземцы вообще, которые едут в центр империи из какого-то своего захолустья. Дракула, который страшный, потому что он варвар-иностранец, приехавший в прекрасную империю, но он так же, как ты говоришь, он тоже сексуальный. Я читала Дракулу в детстве, я не помню ничего сексуального про него, возможно, потому что я читала его в детстве. Дракула противопоставляется вот этим стандартам, заявленным викторианским пуританским обществом. То есть он совсем не такой. У Брэма Стокера он все еще не сексуальный в том контексте, как мы сейчас это понимаем, потому что тогда секс — это опасность, то есть это что-то плохое. И именно поэтому можно еще сравнить, и некоторые исследователи это делают, вампиризм с сифилисом, потому что, учитывая, какие были нравы в обществе, что секс там должен обязательно подразумевать деторождение, просто так заниматься нельзя и так далее. Естественно, процветала проституция, естественно, была эпидемия сифилиса. Это всех очень пугало. И вампиризм — это было еще воплощением страха перед вот этой неизвестной, ужасно неприятной болезнью со смертельным исходом. То есть да, тут мотив секса, он важен, но нельзя сказать, что он сексуальный персонаж прекрасный. И даже описание, если его брать, оно не то чтобы лицеприятное. Он как бы и красивый, и не очень, и жуткий. Но скорее жуткий, чем красивый. Я могу фрагмент зачитать, как он выглядел в описании. Давай. Шепелявил, наверное. Это как его описывает вот этот самый адвокат, который приехал к нему заключить сделку о недвижимости. У него был резкий орлиный профиль, тонко очерченный нос с горбинкой, особенным вырезом ноздрей, высокий выпуклый лоб, грива волос, лишь слегка редеющих на висках, тяжелые кустистые брови, почти сходились на переносице. Рот, насколько я мог разглядеть под густыми усами, был решительный, на вид жестокий. Необыкновенно острые белые зубы выдавались вперед между губами, чья примечательная краснота свидетельствовала об удивительной для человека его возраста жизненной силе. Что до остального, у него были бледные, крайне острые уши, широкий сильный подбородок и тугие, хотя и худые щеки. И, конечно же, необычайная бледность лица была отмечена. То есть нельзя сказать, что он прям красавчик какой-то. Не очень. Но можно с уверенностью сказать, что у него хорошо растут волосы. И зубы. Рада за него. Да, это уже неплохо. Хорошо, у нас есть секси Кармилла. И волосатый Дракула. Но уже интеллигентный и аристократичный при этом. И сам роман с этим Дракулой, он становится культовым. Да, действительно. И во многом потому, что он был довольно необычно скроен. То есть там повествование ведется от первого лица, там постоянно приводятся какие-то документы, письма, выдержки из газет, и все это создает ощущение реальности происходящего. Это довольно необычно было для какой-то мистической прозы, потому что раньше это объяснялось либо видение героя это было, либо галлюцинация, либо все это вообще какая-то фантазия. А Дракула вот так сделан, что как будто бы это на самом деле такое было. Легко поверить, что Дракула может приехать в твой город и там тоже что-нибудь такое придумать. Да, как эпидемия какая-нибудь. Опасно. Пока что только какие-то неприятные ассоциации. Важный шаг в развитии вот образа сексуального вампира был совершен уже в 90-е годы, когда Дракулу Брэма Стокера экранизировал Фрэнсис Форд Коппола. Он довольно точно экранизировал роман, но при этом там есть некоторые нюансы, которые важны. Он взял красивого актера на роль Дракулы, собственно, Гарри Олдмана. Особенно молодой он там хорош. Ну и вообще, конечно, Голливуд не хотел, как я понимаю, делать главного героя каким-то жутким монстром. И они решили сделать его более симпатичным. Тем более, что секс, понятное дело, хорошо продает, да. И поэтому его сделали более приятным. Исключили какие-то из описаний вещи. Например, я не зачитывала это, но в книге у него были волосатые руки, ладони. Ну, то есть ногти, волосатые это ладони. Да. Это викторианский миф про мастурбацию, я знаю. Это классная деталь ко всему, что мы говорили. Да. Коппола убрал это, сделал его более приличным человеком. И помимо этого, он немножко изменил сам характер Дракулы. Вот уже у Копполы это такая ранимая душа, которая потеряла возлюбленную когда-то и страдает всю оставшуюся свою бесконечно длинную жизнь. Наконец-то романтика появилась. Романтика, да. И вот я бы сказала, что кинематограф сделал вампиров сексуальными. Если в викторианской Англии они тоже были сексуальными, да, по-своему, то есть они воплощали собой вот эту сексуальность, но время было другое, и это в негативном ключе считывалось. Да, то есть сексуальность как что-то страшное, что живёт в человеке, да. Что еще и может превратить человека в монстра и приведет к распространению страшной убийственной болезни. Именно. Но в 20 веке совсем другие представления о сексуальности были. Мне кажется, что вампир — это действительно очень удобный был такой персонаж для вот этих киноделов, потому что он воплощал собой вот образ какого-то идеального мужчины, который, с одной стороны, очень привлекательный, но холодный, но он такой, в нем есть животное начало, но при этом он обходительный. Ну, в общем, вот эти вот противоречия, которые нам обычно в людях нравятся. Спасибо большое, Ира, что рассказала про этот сюжет и ответила на один из самых важных вопросов в моей жизни, моего взросления. Была очень рада поговорить про вампиров. Приходи еще поговорить про вампиров. Еще про какие-нибудь ужасы приходи поговорить. Да, и не только ужасы, потому что у нас есть подкаст «Кино на выходные». Он выходит каждую пятницу. В каждом выпуске 3-4 фильма всегда есть. Фильмы, которые входят в эти подборки, они объединены какой-то темой. Она не очень очевидная обычно, то есть мы так стараемся делать, но какая-то важная, интересная, то есть необычный такой ракурс. Это может быть там крупный план, например. То есть фильмы, где он играет роль сюжетообразующую. Есть еще выпуск, посвященный спойлерам, и он про то, какие вообще бывают спойлеры и почему их не надо бояться. Спасибо за спойлер к подкасту «Кино на выходные». Я напоминаю, что подкаст можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. А если у вас нету подписки, то мы с Ирой подарим вам промокод на скидку. Промокод такой... Вампир. Вампир. Ну, да. Вводите его на странице arzamas.academy/promo. Спасибо, Ира. Спасибо, Наташа, что позвала. Было очень интересно. Еще хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн и редакторку монтажа Юлию Мартынову. Пока-пока. Пока.